Марине посоветовали оставить ее еще на год дома. Динка перестала ходить в гимназию, но воспоминания о запертом вместе с детьми классе и о скучных строгих учителях осталось у нее на всю жизнь. И теперь, приближаясь к пристани, она еле тащилась сзади Леньки, тихонько повторяя: «Я делаюсь больной!» А Ленька, наоборот, сильно ободренный ее присутствием, шел смело. Он был уверен, что макака понравится капитану, и при ней этот первый трудный разговор с его будущим начальством пройдет легче. «Иди, не бойся», — говорил он, поднимаясь по сходням и чувствуя дрожь под коленками. «Не бойся». Матросы с любопытством смотрели на длиннополый пиджак Леньки и вихрастую голову его подружки. Один из них велел им обмахнуть шваброй пыльные босые ноги и с веселой ухмылкой проводил капитану. Перед дверью каюты Динка окончательно оробела и всунулась туда вслед за Ленькой боком. «Не болтай зря и не забывай делать реверансы», — вспомнились ей слова Алины. И, не разглядев еще никого из-за Ленькиной спины, она поспешно и низко присела. «Нам нужно господина капитана», — неуверенным голосом сказал Ленька. «А, пришли?» — откликнулся из-за стола высокий человек в белом кителе. «Идите сюда поближе». «Я не господин, а просто капитан», — с улыбкой сказал он, откидываясь на спинку стула и внимательно разглядывая вошедших. Динка бросила на него быстрый взгляд и увидела загорелое лицо с блестящими темными глазами, ястребиный нос, загибающийся к низу и подпирающий шею высокий воротник кителя. «Поближе!» — повторил капитан, словно клюнув в воздух своим длинным носом. Ленька двинулся на два шага вперед. Динка на всякий случай сделала еще один реверанс и удивленно подумала: «Вот так нос! Если б Кате такой нос, то она разбила бы зеркало!» Потом взгляд ее скользнул по каюте. Она заметила, что койка капитана была подвесная, а стол и стулья привинчены к полу. «Я слышала тебе», — сказал Леньке капитан. Голос у него был сочный, густой, и Динка, испугавшись, снова присела. Капитан начал о чем-то спрашивать Леньку, как-то особенно внимательно и часто взглядывая на Динку. А она, заметив его взгляд, молча приседала с вытянутым постным лицом. И чем больше она приседала, тем чаще и удивленнее взглядывал на нее капитан. Ленька тоже начал беспокоиться. Но от испуга и тупого приседания в девочку вдруг вселился какой-то новый образ – полудурочки. Глаза ее приняли тусклое, сонное выражение, рот полуоткрылся, руки повисли вдоль тела. Ленька, разговаривая с капитаном, потихоньку дергал ее за платье. Динка поспешно закрывала рот и смотрела себе под ноги, стараясь сделать умное лицо. Испуг ее давно прошел, так как капитан совсем не кричал в трубу, а говорил спокойным, звучным и приятным голосом. Но новая роль молчаливой тупой дурочки настолько властно владела уже Динкой, что выкарабкаться из нее она никак не могла. И, представляя свой полураскрытый рот и бессмысленное выражение глаз, она с трудом удерживалась от желания тоненько замычать. А Ленька, расстроенный и красный от волнения, дергал ее, шипел, сердился. «Ну что вы там шепчетесь?» — недовольно спросил капитан. Ему нравилось открытое, честное лицо Леньки и безмерно раздражала его тупая подружка. Совсем не то ожидал он увидеть, судя по рассказу Васи. И, вспомнив, как девочка, вступившись за товарища, повисла на бороде его хозяина, капитан неудержимо расхохотался. «Неужели это была она? А ну-ка, поди сюда!» — сказал он, поворачиваясь к Динке. «Так это ты схватила за бороду его хозяина?» Динка мгновенно насторожилась и, выскочив из своей роли, быстро ответила: «Но у вас нет бороды, и потом вы же не будете бить Леньку!» Капитан провел рукой по бритому подбородку.